Глава вторая. Развитие. Есть время, когда душа щедро дарует себя людям, но есть и время ожидания, когда душа, предоставленная собственным силам, живет отблеском минувших времен откровения. Рудольф Майер. Под знаком розы и креста. Из дневника за ноябрь 2000 года. Мы шли с Феникс пешком через весь Париж. В тебе течет армянская кровь, может быть, греческая. Твой отец родился в Тифлисе. Георгий Иванович Гурджиев должен быть тебе близок. Он долго и плодотворно работал во Франции и прояснил большое количество душ, улыбалась она. Мастер скоро будет опять в Париже. Помнишь о нем? Конечно. Я остановился, словно увидел мастера в конце улицы. Он сказал мне на прощание важную вещь. Кроме Кастанеды существует много других направлений, и крайне важен их симбиоз. Но вершиной этого космического айсберга является бесспорно христианство. «Он скоро будет здесь», — сказала Феникс и пристально посмотрела мне в глаза. «Ты тоже должен быть здесь». «А если я уеду?» Мы продолжали идти по одной из улиц близ Нотр-Дама. «Уедешь?» Она остановилась и взяла меня за руку. «Ты ничего не понял, дурачок. Это твой шанс». «Шанс? Шанс выйти из той рутины, где ты по уши увяз». Она хлопнула меня по животу и засмеялась. Я оскорбился, но виду не подал. «Ты меня мало знаешь», — продолжал обижаться я. «Действительно, только однажды мы встречались с Феникс наедине. Она приехала ночью ко мне на квартиру. Мы всю ночь пили красное сухое вино, и она рассказывала, как много часов бегала за уходящим солнцем, а мастер был далеко. В конце концов, она осталась одна, наедине с густеющими сумерками, но дорогу к мастеру все-таки нашла. Мы оказались сильно пьяны, а рассказу Феникс не было видно конца. К рассвету я лежал у нее на коленях, она гладила меня по голове и что-то шептала. Это звучало похоже на тихую материнскую песню. Это происходило целых 3 года назад. Теперь Феникс чуть больше 45 лет, и она по-прежнему прекрасна. «Я знаю тебя достаточно», — Феникс остановилась и положила мне руку на плечо. «Хорошо», — согласился я. «Нельзя ли мне в таком случае ускорить процесс, если он так необходим?» «Да-да, обязательно», — она хлопнула в ладоши и весело обернулась вокруг своей оси. «Мастер будет здесь завтра». Сама жизнь обладает посвящающей силой для тех, кто не бежит ее, но готов с открытым сердцем предаться ей, позволяет ей испытывать себя. Тем самым пробуждается глубокое чувство святости всего земного бытия. Присутствие Божественного во всей человеческой судьбе делается ощутимым. Вольфганг фон Эшенбах. Парцефаль. Из дневника за ноябрь 2000 года. Мы стояли у детской карусели с бутылкой портвейна. Я, Настя и рыжая быстрая девушка по прозвищу Кот. Было холодно и влажно. Мы пили португальское порто прямо из горла и курили. Кот обладает привлекательной и одновременно опасной внешностью. Она что-то среднее между рыжей и блондинкой, но все-таки ближе к первой категории. Глаза у нее светло-карие, почти желтые. Нос правильный, но острый. Говор быстрый, взгляд цепкий. Мы знаем друг друга совсем недавно в этой жизни, а космически знакомы, безусловно, давно. Кот что-то рассказывает. В это время наша Настя смотрит на нее очень внимательно. Молчит и курит, сжав губы. Насте одновременно нравится и не нравится кот. Конкуренция. Обе они фактически одного роста, выше меня почти на 10 сантиметров. У Насти тоже карие глаза, но темные, абсолютно египетского разрыва. Я часто шучу. «Настя, ты мой атлант». У Насти очень красивое, широкое в скулах лицо, нос приплюснутый. Рот Насти чувственный, тело крепкое. Настя в меру ленива, но некоторые вещи делает восхитительно, например, рисует. Я пью портвейн большими глотками между этими двумя девушками и жду мастера. Кот замолкает. Наступает долгая и странная пауза, во время которой к нам подходит приятельница кота. Вертлявая и беспокойная Света. Света отказывается от портвейна, ведет себя нервно и отталкивающе. Что бы там ни было, но в этот момент я, Настя и кот – абсолютные союзники. Я забираю из рук кота бутылку, делаю основательный вдох и принимаю остаток портвейна глубоко в себя. Вижу, словно из ниоткуда, в прозрачной дымке, пред нами возникает мастер в сопровождении вездесущий Феникс. Будучи основательно пьян, я беззастенчиво бросаюсь к ним в объятия. Мастер смотрит чуть удивленно и весело, придерживает меня за плечо и подает руку. Он бодр, одет в свободные штаны, черные полуспортивные ботинки, синюю на молнии куртку и очень молодящую его жизнерадостное лицо шапочку, напоминающую головные уборы русских князей. Волшебная борода аккуратно подстрижена, глаза блестят. Мастер сказал мне: «Привет, братушка! Ну что, ты еще жив?» И это обращение задело мое самолюбие на долю секунды, но тут же растаяло в радостной волне от происходящей встречи. Все обмениваются приветствиями, и необычайно привлекательный сегодня Феникс ведет нас на третий этаж стильного бара в старинном доме квартала Море по совету все знающего в Париже кота. Заказав холодного бельгийского пива, мы расселись в мягких креслах и завели неспешную беседу, как показалось бы странному наблюдателю, разговор ни о чем. В ходе беседы мастер незаметно, но весьма настойчиво взял инициативу в свои руки. Он заговорил вначале о чем-то совсем простом, но потом я совершенно неожиданно обнаружил себя посреди чистого потока каких-то знакомых, но образующих забытый мной мистический узор слов. «Пора найти загадочное перо жар-птицы из всем хорошо знакомой сказки», — произнес мастер. «А как это?» — вдруг спросила кот. «На все требуется время и упорство». Мастер поднял бокал и, широко улыбнувшись, пригласил всех присутствующих крестить кубки подобно мечам. Все это напоминало таинство внутри рыцарского ордена из виденного мной в детстве фильма. Внезапно Света побледнела. Поставила на стол недопитое пиво, бросила пару монет и засобиралась, промямлив, что у нее срочный бизнес. По дороге к лестнице, ведущей вниз, она дважды споткнулась, а перед спуском крепко ударилась головой о дверной косяк. Было явственно слышно, как Света в панике бежит по ступенькам вниз. «У нее бизнес-шмизнес», — сказала Феникс и громко расхохоталась. «Ну что?» — улыбнулся ей мастер. «Давайте еще раз выпьем за то, что нечистая сила нас наконец-то покинула». Я взглянул на него и подумал, что он может быть довольно жестким, и одновременно почувствовал, что он всегда говорит и действует очень точно. Мой внутренний голос отчетливо произнес: «Всякий высокий дух, облаченный в земную форму, знает цену времени. У него просто нет права тратить его на бесцельных и бесперспективных людей». В тот вечер мы все слушали мастера, блаженно потягивая вдруг ставшее удивительно вкусным пиво. Словно малые дети в долгожданном море, мы купались в нежной энергии свыше, Божьем даре, преподнесенном нам через нашего мастера. Глубоко за полночь мы вышли из бара на морозную и безлюдную улицу. Я закурил. Феникс что-то возбужденно говорил о Насте и коту, а я оказался стоящим лицом к лицу с мастером. Он с улыбкой вдохнул дым от моей сигареты и пристально посмотрел мне в глаза. «А что, мой друг, ты делаешь завтра?» — спросил он задумчиво. «Завтра ничего», — ответил я, глубоко затянувшись своей сигаретой. «Я в подвешенном состоянии. Нам с Настей надо уходить с квартиры, которую мы занимаем». «Я знаю», — сказал мастер. «Вот что, друг мой, мы можем завтра встретиться?» «Конечно», — я кивнул, — «ведь так не хотелось опять упускать волшебную птицу, на крыльях которой я чувствовал себя заново рожденным, хотя еще и не умеющим говорить». «Ну вот и хорошо», — подтвердил он. «Позвони мне по этому номеру, Феникс, завтра утром. Она весь день в бегах, ну а я в полном твоем распоряжении». «Это я в вашем распоряжении», — выпалил я, радуясь возможности переговорить с мастером с глазу на глаз. Мы простились на углу Нотр-Дама. Кот пригласил нас с Настей ночевать к себе, а Феникс и мастер удалились ровным шагом и быстро исчезли в парижской ночи.